Думаете, почему я до сих пор не превратил его жизнь в ад? Потому что ленив, предположил Вильям. Лень – одно из моих лучших качеств, охотно согласился я. Если бы я не был ленив, я бы мог проделать работу по переводу «Эдем это таз» и ужасно обидеться, обнаружив, что это значит «Эдемова сопля». Я снова поднял руку с оттопыренными большим и средним пальцем. А я считаю, что это переводится прямо как название болезни «немстерия». Таким образом, предотвращая ненужные трения в нашей дружбе. Наконец я продал свой жребий отчаявшемуся релару из Артной по имени Джаксим. Я выдержал трудную торговлю, продав ему свой жребий за 6 йод и услугу, о которой расскажу позже. Экзамены прошли так хорошо, как только можно было ожидать, учитывая, что я не мог учиться. Хэмми все так же лелеял обиду, Лорен был холоден, Эладин положил голову на стол и, кажется, заснул. Моя плата за обучение поднялась до 6 талантов, что опять ставило меня в сложное положение. Длинная дорога в Имре была практически пустынна. Солнце пробивалось сквозь ветви деревьев, а ветер приносил только намек на холод, который вскоре наступит. Я шел в Эулиан, чтобы забрать лютню. Станчион вчера настоял, чтобы я оставил ее там, дабы не разбить по дороге домой долгой и пьяной дороги. Подойдя к Эулиану, я увидел Деуча, прислонившегося к дверному косяку и катающего на ладони монетку. Он улыбнулся при виде меня. «О, привет! Думал, ты и твои ребята окажетесь в реке. Вы здорово петляли, когда уходили». «Мы шатались в разных направлениях», — объяснил я, — «и уравновешивались». Деуч расхохотался. «Твоя леди там, внутри». Я поборол смущение, удивившись, как он узнал, что я надеялся найти там Денну. Не знаю, могу ли на самом деле называть ее моей леди. В конце концов, Совой был моим другом. Он пожал плечами. «Ну, как ни называй, а Станчион держит ее за стойкой. Я бы лучше забрал, пока он не перешел на фамильярности и не решил поупражнять пальцы». Ярость вспыхнула во мне, но я умудрился проглотить все ругательства. «Моя лютня! Он говорит о моей лютне!» Я как можно быстрее протиснулся внутрь, резонно предполагая, что Деучу сейчас мое лицо видеть не стоит. Я прошел по всем трем уровням Эулиана, но Денна нигде не обнаружил. Зато наткнулся на графа Трепе, который с энтузиазмом стал приглашать меня посидеть. «Вряд ли у меня получится убедить тебя нанести мне визит», — робко спросил он. «Я подумываю о небольшом обеде и знаю нескольких людей, которые были бы счастливы познакомиться с тобой». Он подмигнул. «Слава о твоем выступлении уже распространяется». Я почувствовал укол тревоги, но решил, что потереться среди благородных — необходимое зло. «Я буду польщен, мой лорд». Трепе скорчил гримасу. «Неужели обязательно, мой лорд?» «Дипломатия — большая часть мастерства странствующего актера, а значительная доля дипломатии — соблюдение титулов и рангов». «Этикет, мой лорд», — сказал я с сожалением. «Наплюй на этикет», — нетерпеливо посоветовал Трепе. «Этикет — это набор правил, которыми люди пользуются, чтобы публично говорить гадости. Я сначала родился Денаисом, потом Трепе, а уж графом в самом конце». Он умоляюще посмотрел на меня. «Ден, для краткости». Я колебался. «Ну, хотя бы здесь», — умолял он. «Я чувствую себя сорняком на клумбе, когда кто-нибудь начинает мне здесь майлордкать». Я расслабился. «Ну, если вас это порадует, Ден». Он зарделся, словно я сказал что-то лестное. «Тогда расскажи немного о себе. Где ты живешь?» «На другой стороне реки», — уклончиво ответил я. «Койка в гнездах не была особенно блистательным местом жительства». Когда Трепе посмотрел на меня недоуменно, я пояснил: «Я учусь в университете». «В университете?» — переспросил он, видимо, совсем запутавшись. «А что, они теперь и музыки учат?» Я чуть не рассмеялся от этой мысли. «Нет-нет, я в Аркануме». И немедленно пожалел о своих словах. Трепе откинулся на стуле и подозрительно посмотрел на меня. «Так ты колдун?» «О, нет», — пренебрежительно сказал. «Я просто учусь. Ну, знаете, грамматика, математика». Я выбрал две самые невинные области изучения, какие смог придумать, и Трепе вроде бы успокоился. «Наверное, мне надо было подумать, что ты...» Он умолк и встряхнулся. «Почему ты там учишься?» Вопрос застал меня врасплох. «Я всегда хотел, ведь там многому можно научиться». «Но тебе не нужно ничего этого. В смысле...» — он поискал слова. «То, как ты играешь, наверняка твой покровитель убеждает тебя сосредоточиться на музыке». «У меня нет покровителя, Дэн», — сказал я с застенчивой улыбкой. «Вообще-то я не против этой идеи.